Какой ты все же смелый, раз уловил мою волну. Она безумно слепит, как смог на ней быть и как не утонуть. Какой ты все же смелый, как ты стихию обманул. Я берегу, на берегу океан твой. Я ныряю в океан в тебе. Мы лишь знаем, как светло на дне. Там, где гаснет наш волшебный свет. Во вселенной этой точки нет. Почему так редко тебе все это говорю? С тобой я на воле, уже не помню, как без тебя на мир смотрю. Ну почему так редко мы ценим то,